Ну, в 17:00, привозя рабочих к началу трудового дня, который завершается уже к 1:00 или 14:00 пополудни. Это в Европе. Но, собственно, то же самое я наблюдал в Каире, Африка, в Гаване, острова Центральной Америки, в Пхеньяне, Азия, когда, находясь там в командировках, совершал утренние пробежки. Жизнь на улицах и набережных кипела с позаранку. Собственно говоря, нет, очевидно, народа на нашей планете, у которого не существует поговорки, аналогичной нашей. Утро вечера мудренее. Разумеется, вольному воля, спасенному рай. Здесь я опять и опять готов перейти к критике нашей так называемой цивилизации, которая побуждает большинство населения жить вопреки оптимуму собственных биоритмов. Как известно, одним из наиболее тягостных последствий нарушения норм, предписанных нам природой, является бессонница. Причин ее называют множество. Это и шум, это и бешеный ритм современной жизни, это и пики стрессовых ситуаций и прочее, прочее. Но разве не главной причиной является сдвиг по фазе? Смещение, причем хроническое, на несколько часов от нормы, предуготованной нам от века, во имя телевидения, гостевания, проще говоря, ради разнообразных способов потребления удовольствий извне. А разве это безразмерное потребление забываемой на завтра информации не уподобляется ли уже привычке к бессмысленному лузганью семечек на заваленке? Этот устойчивый сдвиг, этот постоянный сбой времени отхода ко сну приводит к тому, что начинает принимать снотворное. Более того, снотворное начали давать уже и детям Москвы и Ленинграда, которые долго не могут уснуть после наглядно демонстрируемых ужасов криминальной хроники, которую они обязательно должны получить в 600 секундах из уст Александра Невзорова в катастрофически позднее для себя время, в 22 часа. Снотворное с течением времени становится уже настолько привычным, что эту свою вторую натуру человек победить не может. В результате глубокие расстройства психики, появление хронической бессонницы. Так может быть, не имеет смысла идти на поводу у своих потребительских страстей. И уж если человек стремится к максимуму пассивных удовольствий, обретаемых в ночное время, тогда и жаловаться ему не на кого, кроме как на самого себя. Кстати говоря, именно с недосыпанием связывает американский доктор Джеймс Хорн ряд крупных катастроф, в том числе и с Челленджером, и с Чернобылем. Я пишу эти строки 26 ноября 1989 года. Только что мне позвонил мой товарищ и сообщил, что студия «Лира» ленинградского телевидения с полуночи до 3:00 ночи транслировала встречу научной общественности с известным парапсихологом. Разумеется, я могу лишь приветствовать этот диспут, но не является ли он жестокой антитезой здоровью, о котором горячо говорили участники встречи, самоубийственное время, избранное для проведения передачи? Посчитать бы, сколько телезрителей лишились возможности восстановить свои силы после одной и перед другой трудовыми неделями. А ведь нынче одна за другой телевизионные программы соревнуются в том, чтобы наиболее завлекательные передачи продемонстрировать до или после полуночи. Нынче все учебные процессы построены так, чтобы дети начинали учиться именно в период утреннего спада. И именно тогда же начинали бы свою деятельность многочисленные государственные и научно-исследовательские учреждения. Как противостоять этому? А как заодно противостоять железобетонному строительству по проектам, весьма далеким от антропоморфности, то есть соответствия природе человека? А как добиться избавления от производства столь удобной в быту синтетической одежды, безжалостной и античеловечной по своим не столь уж отдаленным последствиям? А как изменить массовые заблуждения о принципах рационального питания, о чем еще пойдет у нас речь? На эти и многие другие подобные им вопросы ответ должны дать все мы. Пока что удивительно похожие на обезумевший табун, стремглав устремивший свой бег в пропасти, откуда уже не возвращаются.